Немалый объем критики догматического богословия заполнен опровержением догмата о Пресвятой Троице. Точнее, отвержением. Потому что догмат невозможно опровергнуть, поскольку догмат недоказуем. Богословие объясняет, но не доказывает троичность Бога. Объяснение можно принять или отвергнуть. Вот тут прямо сказывается действие веры и свободного выбора. Толстой отвергает объяснение. Толстовское обоснование такого отвержения не совсем обычное. Это как бы непонимание, возведенное в квадрат. Выражение этой истины таково, что не то, что я не могу понять ее, но, несомненно, понимаю, что этого понять нельзя. Поэтому мы можем сказать, мне очень интересны все долгие рассуждения Толстого по этому поводу с обильным цитированием для доказательства нелепости святоотеческих толкований догмата. Ибо все, в конце концов, сводится к одному и тому же. Нельзя верить в то, чего не понимаешь. «Верую, потому что абсурдно» – Тертуллиановское – это постулат, устанавливающий противоположность уровня веры и уровня рассудочного понимания. Этот постулат заслуживает большего внимания и осмысления, нежели искажение и упрощение принципа веры у Толстого. Должно лишь заметить, что Толстой порой основывает свои суждения на недоразумении. Ну, например, в том месте, где оспаривались антропоморфисты, сказано, что под лицами нужно разуметь проявление и обнаружение Бога в делах. Но, очевидно, это не относится к Троице. В этом Толстой усматривает некое противоречие. Однако противоречие мнимое, потому что в первом случае имеется в виду антропоморфное употребление слова «лицо», а во втором под этим словом подразумевается «личность», как неповторимая совокупность онтологических свойств каждой ипостаси Пресвятой Троицы. Тут непонятна чисто филологическая слепота писателя такого уровня. И вот, запутавшись во всех догматических суждениях, Толстой под конец в сердцах восклицает: «Да идите вы к отцу своему дьяволу, вы, взявшие ключи Царства Небесного, и сами не входящие в него, и другим затворяющие его. Не про Бога вы говорите, а про что-то другое». И вы знаете, вот тут спорить нет смысла, тут потому что даже нерациональное начало прорвалось, тут прорвалась тайная эмоция, темная эмоция. Гораздо важнее, интереснее проблема, на которую Толстой набрел, когда продирался сквозь все неясные для него догматические суждения и толкования. Вот он пишет так. «В самом деле, из того, что Бог един и неизмерим, и дух, и троичен, какое может быть нравственное приложение? Так что замечательно не то, что изложение этого нравственного приложения догмата не связано и дурно написано, а то, что придумано к догмату, не могущему иметь никакого приложения, какое бы ни было это приложение. И невольно приходит в голову, зачем же мне знать эти непонятные, исполненные противоречия догматы, когда от знания их ни для кого ровно ничего вытекать не может». Вот это очень важный вопрос, который всем необходимо осмыслить. А и впрямь, может быть, догматы вообще не имеют никакого приложения к живой жизни, ну, являются лишь предметом каких-то отвлеченных споров, абстрактных упражнений, богословов, а люди просто должны от них отвернуться и не вдумываться в это. Это будет нашим трагическим заблуждением, если мы решим так. Потому что догматическое учение есть выражение важнейших вероучительных истин о Боге, о мире, о человеке в мире, от знания и приятия их зависит само осмысление человеком своего бытия в мире, своего отношения к Богу, цели своей жизни. От этого зависит мирочувствие, мировидение человека, само практическое поведение его, все его действия, все поступки, даже ежедневное настроение – зависит именно от догматического учения. Да ведь, в общем, Толстой, говоря о своей вере, посвящает ему специальные сочинения, излагает ведь не что иное, как собственные догматы. И мы вправе применять к ним тот же прием критики, какой он обращает против православия. Когда Толстой постоянно говорит, что Бог есть любовь, то позволительно спросить, а откуда он это взял? По Толстому, вот тот несколько абстрактный дух, в которого он верит, наделен свойством любви. Откуда истекает эта любовь? Объяснений нет. Почему же тогда можно говорить о любви? Толстой может ответить: так, это чувствует каждый верующий. А почему каждый? Вот он сам отрицает абсолютно у всех православных самую возможность веры в Пресвятую Троицу. Он, по сути, ни на чем тут не основывается, а просто говорит, что не могут верить, и все. Вот так же любой может отрицать веру вот в эту толстовскую постулируемую любовь, потому что она совершенно непонятна рассудку. Да и что такое есть любовь? Свойство Бога? Но сам Толстой отрицает возможность познавать свойства Бога. Нельзя же вот так входить в противоречие с самим собой. Если любовь есть просто иное обозначение Бога, то откуда это взялось? Толстой нигде ничего не объясняет о том. Кто-то скажет, ну, нужно вспомнить слова апостола Иоанна Богослова. Нет, здесь ссылка на апостола Иоанна совершенно недопустима, потому что, когда апостол говорит о Боге, он имеет в виду Бога Троицу, а совсем не то, что имеет в виду Толстой. Апостол и Толстой не единомышленники, хотя говорят как будто одно и то же слово. А ведь вот мы с вами должны понять, что именно в догмате о Пресвятой Троице и раскрывается это понятие, это состояние души человека, это свойство его духа, основанное на онтологическом свойстве Бога, вот это понятие любви. При этом нужно сознавать и помнить, что критерии арифметики к осмыслению Троицы неприемлемы, неприменимы. Один из крупнейших русских богословов 20-го столетия Владимир Николаевич Лоский писал, когда говорил о Троице, речь идет здесь не о материальном числе, которое служит для счета, и ни в коей мере не приложимо к области духовной, в которой нет количественного возрастания. В частности, когда это число относится к нераздельно соединенным божественным ипостасям, совокупность которых всегда равна только единице, тройственное число не является количеством, как мы это обычно понимаем, оно обозначает в божестве неизреченный его порядок. Сходные мысли высказывали иные богословы. Ну, правда, богословы для Толстого не указ, он всегда упорно пытается измерять километры пудами. Толстой несколько раз пытается постигнуть все на арифметическом уровне и постоянно разводит руками. Как такое? Единица может быть равна трем. Ну, и впрямь непонятно. Однако обратимся все же к опыту прежде прошедших этот путь и попытаемся понять хотя бы в дальнем приближении, что открывается нам в троическом догмате. Человек создан, знаем мы, по образу и подобию Божию. А если Бог есть Пресвятая Троица, то, следовательно, наше духовное стремление, наше осмысление жизни должно определяться именно идеей Троицы, насколько она вместима немощным человеческим сознанием. Заметим, что, по сути, вот математическая логичность понятия Троицы является заблуждением. Это разъяснили еще давным-давно святые отцы. Христианство – это единственная из монотеистических религий, которая несет в себе идею триединой сущности Бога. Мы верим в Бога, в Пресвятой Троице Единого. Для христианина божественное начало, абсолютно замкнутое в себе, неприемлемо. Ибо при этом условии это начало таит в себе возможность эгоистического, деспотического бытия, а Бог есть любовь. Поэтому любовь эта может направлена либо на замкнутую в себе самодавлеющую божественность и никак не проявляться вовне, если Бог един сам в себе. Вот мы можем вспомнить, что именно такой Бог появляется у Толстого в его космологической модели глобуса шара в «Войне и мире». Такой Бог страшен, ибо между ним и человеком нет взаимности. Любовь не эгоистическая, жертвенная, может возникнуть только там, где есть неединичность. Любовь есть отношение между, по крайней мере, двумя самостоятельными началами. Но, как писал тот же Лоский, личностная полнота Бога не может остановиться на диаде, ибо два предполагает взаимное противопоставление ограничения. Два разделило бы божественную природу и внесло бы в бесконечность корень неопределенности. Это была бы первая поляризация творения, которая оказалась бы, как в гностических системах, простым проявлением. Таким образом, божественная реальность в двух лицах немыслима. Происхождение двух, то есть числа, совершается в трех. Это не возвращение к первоначальному, но совершенное раскрытие личного бытия. В духовной сфере Дух Святой становится освещающим бытие онтологическим началом, включаясь как третья ипостась, основанная на любви единства. И вот в единстве и нераздельности Пресвятой Троицы мы должны увидеть для себя необходимость единения нашего внутреннего пространства с Богом и с внутренним пространством нашим ближних. Но ни разделение, ни обособление, ни замкнутость. Об этом прямо и недвусмысленно сказал сам Христос. «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, я в тебе, так и они, да будут в нас едины». Об этом же, по сути дела, говорит Спаситель, давая двуединую заповедь любви к Богу и человеку. А неслиянность Троицы раскрывает перед нами ту истину, что каждая личность при таком единении сохраняет неповторимое своеобразие, сохраняет свою свободу, но и ответственность за все и вся. Собственно, вот это и есть то, что русская религиозная мысль определила словом «соборность». Только с точки зрения соборности можно постигнуть тайну искупительной жертвы Христа, наше спасение. Ибо если бы он был абсолютно замкнут в себе, то бессильны были бы мы умом своим вместить, как крестные страдания, пусть даже и Бога, могут каким-то образом коснуться судеб человечества. При соборном осмыслении и восприятии Голгофы через постижение догмата о Троице, опять-таки, насколько это возможно нашему слабому рассудку, при соборном осмыслении всего этого тайна становится отчетлива и ясна.